Глава 7. Я сидела в интернете до раннего утра. Прочесывала разные сайты, изучала карты и соцсети. Люди ходили туда-сюда по коридору, и один раз мне показалось, что задребезжала дверная ручка, словно кто-то пытался войти. Сев на корточки, я притаилась за дверью, просто на всякий случай. Но спустя пару минут шаги стали удаляться. Я ненадолго прилегла, но, едва закрыв глаза, вспомнила, как Лулу засмеялась, когда я сказала «Кухня Нонны», как бретелька от майки соскользнула с ее плеча, когда она флиртовала с Шоном, и как я подумала, что она заметила, что я стащила ее заколку, но ничего не сказала. У меня в груди стало так тесно, словно ее придавили чем-то нереально тяжелым. В 6 утра я приняла душ, помыла голову и подсушила волосы полотенцем. Выдавив пасту на палец, почистила зубы. Мои шорты и футболка были все в грязи, и мне пришлось открыть ее чемодан, чтобы найти что-то из одежды. В том, чтобы надеть что-то из ее вещей, было нечто невыносимо интимное. Но выбора у меня не было. Я нашла платье, на котором еще болтался ярлык с указанием цены. А значит, она его хотя бы не носила. Но она его выбрала. Она его купила. И это уже плохо. Его перед был украшен крошечными зеркалами. Такие вещи можно найти на рынке в Джайпуре, но на этикетке значилось «Эгнок», «Шордич». Ее кроссовки были мне великоваты, поэтому я напихала в мыски туалетной бумаги. Еще нашла шляпу с полями, которые скроют мое лицо. Потом я извлекла симку из ее телефона, засунула ее в книгу о суданских сестрах и прошлась по комнате, проверяя, не забыла ли чего, и вытирая все, к чему прикасалась, даже веревки, которые открывают занавески. В 7:05 я подтащила к окну стул и села в засаду. На часах было 9:37, когда появился Шон. На час раньше, чем я предполагала. Значит, в кровати сегодня не разлеживался. Он был злее, или же настроен более решительно, чем я надеялась. Я наблюдала за ним через тюль. Сердце глухо стучало у меня в груди. На нем были темно-серые хлопчатобумажные брюки слаксы и белая рубашка Пола, полуофициальный наряд солидного человека. Он пару раз почесал подбородок, только что побрился, сдвинул солнцезащитные очки с головы на нос и свернул налево, по направлению к Раулю. Он был так же предсказуем, как любой из его объектов. Сначала круассан и кофе, а уж потом дела. Я пулей выскочила из номера и понеслась по коридору. С грохотом спустив чемодан на один лестничный пролет, оставшуюся часть пути я преодолела осторожно, шаг за шагом. Снизу не доносилось ни звука, ни шевеления, так что я продолжила спускаться медленно и максимально тихо, до самого низа. Потом волоком дотащила чемодан до двери пожарного хода. Шагов 5, не больше. Сквозь ячейки сетки внутри армированного стекла я видела входную дверь и улицу. Преодолеть расстояние от одной двери до другой и выйти на улицу можно меньше, чем за минуту. Я надеялась, что на ресепшене никого не будет. Но за стойкой сидела опрятная блондинка, которую я уже видела. Отпрянув от двери, я стала быстро соображать. Инстинктивно мне хотелось сбежать, но, может, так даже лучше. Нет риска того, что кто-то из отеля обратится в полицию. Чем меньше переполоха на этом этапе, тем лучше. Девушка за стойкой окинула взглядом мой чемодан, когда я приблизилась к ней, и на идеальном английском спросила, все ли мне понравилось. Мне показалось, или вид у нее был настороженный. Может, ее встревожило мое выражение лица? Я попыталась улыбнуться. Я сказала ей, что все было просто замечательно. Я назвала свое имя, и она проверила информацию в компьютере. «Никаких дополнительных расходов?» — спросила она, не отрывая глаз от экрана. Я покачала головой. Я ждала, заставляя себя дышать. Когда платишь наличными, иногда это вызывает подозрение. Мне не хотелось ошиваться здесь, пока она будет звать менеджера. Постучав по клавиатуре, она подняла на меня глаза. Я попыталась сглотнуть, но во рту меня пересохло. «Что ж, у вас уже все оплачено». «Что, правда?» — я издала смешок. «Да, все оплачено заранее, через сайт бронирования». «Точно», — я кивнула. «Вот я идиотка. Извините. Вызвать вам такси?» «Нет». Я схватилась за ручку чемодана. «Не нужно. Прогулка пойдет мне на пользу». «Едете дальше в какое-нибудь приятное место?» «Сяду на Евростар», — сказала я, — «и в Лондон». Наклонившись, я побарабанила пальцами по стойке. Чем больше при общении с тобой человек задействует свои органы чувств, тем с большей вероятностью он тебя запомнит. Послание для Шона, когда он спросит. «Поеду домой». На улицах Сент-Сесиль было полно народу. Из центра города шли люди с тяжелыми сумками. Базарный день. Я максимально ускорила шаг, но сутулила плечи и заставила себя сильнее покачивать бедрами. Походка — один из наших главных отличительных признаков. По лицу не всегда узнаешь человека, пока не окажешься с ним нос к носу, а знакомую манеру ходьбы приметишь из 200 ярдов. Я заранее приглядела салон связи и теперь заглянула в него, чтобы купить предоплаченный телефон. Я опустила iPad Лулу в урну возле магазина. Автовокзал был в паре минут ходьбы, на главной дороге вдали от моря. Да и не вокзал это был, а просто остановка. Две женщины, сгорбившись, сидели на скамейке под поликарбонатной крышей, поставив между ног тяжелые сумки с покупками. Я купила билет в киоске и укрылась за столбом в дальнем углу. Было душно. Пластик раскалился от солнца. Мне было жарко. Лицо и подмышки вспотели. Голова под шляпой взмокла. Нужно было остановиться и купить бутылку воды. Но теперь уже поздно. Выходить из укрытия рискованно. Я специально пришла впритык к отправлению, но автобус опоздал на 5 минут. 5 мучительных минут у всех на виду. Наконец он подъехал к остановке, затормозив с шумным вздохом. Водитель открыл багажное отделение, чтобы я положила туда чемодан. И я забралась по лестнице в салон. Воздух в автобусе был затхлый. Пахло застаревшим потом и одеждой, пропитанной сигаретным дымом. Глядя себе под ноги, я прошла мимо нескольких пустых сидений и заняла место примерно в середине салона. Это было компромиссное решение. Сидя впереди, можно быстрее выйти. Зато здесь я не так бросаюсь в глаза. Я приказала себе успокоиться. Его не может быть в этом автобусе. Он еще пьет свой драгоценный кофе. И все же я чувствовала покалывание на спине, осознавала, что мое дыхание поверхностно, а руки дрожат. Двигатель снова завелся с громким дизельным рокотом. Воздух завибрировал, и автобус, вздрогнув, пришел в движение. Сент-Сесиль за окном убегала вдаль. Пара круговых перекрестков, супермаркет, парковка, длинная улица с пальмами, уходящая вправо, в конце которой виднелось море. Набрав скорость, автобус с шумом катил по шоссе на запад, мимо промзоны неухоженных полей. Мы сделали остановку на трассе, на которой кто-то сошел, а кто-то сел в автобус. Я вжалась поглубже в сиденье, но из вновь прибывших было лишь двое британцев средних лет — мужчина и женщина. У мужчины в руках был путеводитель по юго-востоку Франции. Потом мы минут 40 ехали на север и, наконец, пересекли реку, проложившую себе путь по оврагу, широкую, темную и, на удивление, полноводную, с учетом времени года. У меня было такое чувство, что городок, где мы остановились, чем-то знаменит. Может, в честь него назван весь регион, как Дордон или Луара? А может и нет. Я никогда не была сильна в географии. Это Молли обожала карты, столицы, горные цепи и все подобное. У семьи Армонт был пазл с флагами разных стран мира, и она часами его собирала. Теперь я жалею, что не сидела рядом с ней, и мы не делали это вместе. Может, тогда бы они нас не разлучили. Спустя еще полчаса мы добрались до Пуго, где я должна была выйти. Автобус проехал по широкому бульвару. Полоски земли с коренастыми платанами и коваными скамейками, и остановился в его дальнем конце. Большинство магазинов были закрыты. Один угол занимала олиповатая детская карусель, разрисованная Микки Маусами. Но она была закрыта и производила удручающее впечатление заброшенности, свойственное всем аттракционам, покинутым посетителями. Если верить автобусной компании, следующего автобуса мне ждать 15 минут. А значит, есть время купить что-то в булочной напротив. Я покатила чемодан за собой. С наскока преодолев высокий бордюр, он проехал под деревьями по красной и сухой земле и снова спустился на дорогу. Двое косматых мужчин в футболках с коротким рукавом и мешковатых джинсах пили кофе за столиками под открытым небом. Я зашла внутрь и попросила бутылку воды. Выбрала такую, чтобы горлышко было широким, и мне потом не пришлось терять времени. А еще багет с ветчиной и сыром на общую сумму в 4 с чем-то евро. Я достала из пакета банкноту в 50 евро и протянула ее стоящему за прилавком продавцу. Продавец, парень с ежиком на голове и подводкой вокруг глаз, взглянул на меня, закатив глаза. «Серьезно?» «Ладно, извини», — сказала я. «Давай мне еще вон те глазированные профитроли. 5 штук. Нет, 10». Пока он их отсчитывал, я засыпала его вопросами. «Здесь всегда так жарко? Это семейный бизнес? Сколько ты здесь уже работаешь?» На самом деле не важно, о чем спрашивать. Как я уже говорила, я неплохо говорю по-французски. Главное — не затыкаться ни на секунду, когда размениваешь деньги. Разговорного французского вполне достаточно, чтобы запудрить жертве мозги и отвлечь ее внимание от того факта, что я подменила банкноту в 50 евро на десятку. Он взял ее не глядя и дал мне сдачу с 50. «Приятного аппетита», — сказал он, когда я развернулась, чтобы уйти. Я умирала с голоду и смолотила багет, не дойдя до остановки. Сделав несколько больших глотков, я плеснула водой себе на шею сзади. Затем открыла бумажный пакет, долго смотрела на профитроли. Потом закрыла пакет и засунула его в ближайшую урну. Машин на улице было мало. Больше никто не ждал автобуса. Даже здесь, в тени, воздух словно загустел. Ощущение реальности притупилось. Маленькие светло-коричневые голуби клевали что-то в сточной канаве. Я заглянула в свой новый телефон, чтобы узнать время. Потом окинула взглядом площадь, снова перевела взгляд на телефон. 15 минут уже прошли. Было почти 4 часа дня. В своем вчерашнем письме Ребекка Отти упомянула о легких закусках. Я должна притащить какой-нибудь еды. А потом ведь еще и ужин будет. Возможно, Лулу планировала приехать туда заранее. Я видела в расписании автобус в 7 утра. Может, она собиралась ехать на нем? Или хотела взять машину на прокат? А автобус, между тем, так и не приехал. Было уже 16:45. Он опаздывал на полчаса. Я не могла ждать здесь до бесконечности. Судя по указателям, здесь где-то был вокзал. Но я не была уверена, что какой-то поезд довезет меня до Сен-Этьена. Да и дойти до станции казалось непосильной задачей. С таким огромным чемоданом далеко не уйдешь. Я долго смотрела на него, размышляя, не оставить ли его здесь и не отправиться ли дальше без него. Нет, это было бы безумием. Там у меня одежда и туалетные принадлежности. И даже если они мне не нужны, я должна приехать на место с чемоданом, полным вещей. Именно этого от меня ждут. Я стояла перед рядом домов из красного кирпича, окна которых были закрыты ставнями. Узкий тротуар был в тени. Больше никто не ждал автобуса. В этом углу площади не было ни души, хотя на противоположной ее стороне двое мужчин по-прежнему сидели возле булочной. Я оставила чемодан на месте и снова пересекла площадь. Да, они знают, какой мне нужен автобус, и он действительно ходит по пятницам. Только у него остановка на соседней улице, ближе к реке. Нет, сегодня автобусов больше не будет. И вряд ли Патрис, местный таксист, сейчас работает. Он уехал в Тулузу к своей беременной сестре. Мужчина постарше, которого звали Антуан, покачал головой. Парень Кароль — еще тот прохвост. У него самого с ним были проблемы. Чем больше Патрис ее поддерживает, тем лучше. Он погрозил мне пальцем. «Ты это, будь начеку, здесь полно разных ублюдков». Высказав данное предположение, Антуан плавно перешел к рассуждениям о том, куда вообще катится этот мир. Наконец, заправив волосы за уши, он спросил, куда именно я направляюсь. Когда я сказала, что еду в Сен-Этьен, он выпятил нижнюю губу и жестом указал на своего собеседника. «Паскаль, твой выход! Он скоро туда поедет!» Паскаль нежно сжимал в руке увесистый испаритель. Поднеся его к губам, он глубоко затянулся. Облачко белого пара, вырвавшееся у него изо рта, пахло карамелью. Пожав плечами, он поднялся на ноги, и мужчины тепло обнялись. Потом мы вдвоем снова перешли через площадь, чтобы забрать мой чемодан. Я последовала за ним по узкому тротуару, отходившему от площади как раз в этом месте. Мы дошли до пустыря, где было припарковано несколько машин, и Паскаль направился к белому поцарапанному хэтчбеку, на одном боку которого красовалась солидная вмятина. Закинув чемодан в багажник, он убрал с пассажирского сиденья трос, какие-то обертки и старое полотенце, а потом открыл мне дверь. Сначала мы молчали. Думаю, я была слишком занята. Привыкала к запаху в салоне. Карамель из его испарителя заглушала другие, более пикантные ароматы. Здесь пахло псиной и сыром, а еще чем-то растительным, вроде гнилого лука. Я знаю, что никто в здравом уме не садится в машину к незнакомому человеку. Но я собрала достаточно подсказок. Он попытался покатить чемодан вместо меня. Когда они с Антуаном обсуждали Кароль, сестру Патриса, их обоих, похоже, волновала ее безопасность. В общем и целом, приличный человек. Он выехал с пустыря и, придерживая руль одной рукой, копался в бардачке. Первую кассету забраковал, вторую пренебрежительно бросил на пол. Третья его удовлетворила, и он засунул ее в магнитофон. Это был Элтон Джон. «Какое ретро!» — сказала я ему, надеясь, что во французском языке слово «ретро» имеет такой же позитивный смысл, как в английском. Я имела в виду кассету, но и к музыке это относилось в не меньшей степени. Он кивал в такт музыке. Играла «I'm still standing» — «Я еще на ногах». И закивал еще энергичнее в ответ. Он свернул налево, затем направо и поехал прямо, в основном под горку. Потом остановился на парковке у супермаркета «Казино». Сказал, что ему нужно перемолвиться с кем-то парой слов. Но он тут же вернулся. Он направился к входу, и я, подождав несколько минут, решила последовать за ним. Такую возможность упускать нельзя. Я быстро обошла магазин, собирая все, что нужно. Хлеб, листовой салат, пачка замороженных круассанов, майонез, горчица, два жареных цыпленка. В глубине магазина я увидела Паскаля. Он разговаривал с мужчиной в белой спецовке. Он меня не заметил. Расплатившись, я загрузила свои припасы в мелкую коробку, на дне которой еще виднелись следы хранившихся там когда-то консервных банок. За покупки я заплатила деньгами, подрезанными у владельца кафе. По крайней мере, я снова вложила их в местную экономику. Паскаль оставил машину незапертой, но в салоне было слишком жарко. Я ждала его снаружи. Через стекло я видела его телефон, подсоединенный к зарядке. Я какое-то время пялилась на него, борясь с искушением. Потом отвела взгляд и стала наблюдать за входом в супермаркет. Скажу ему, когда выйдет, чтобы был осторожнее. Сен-Этьен оказался маленьким и компактным. В центре находились церквушка, супермаркет и булочная, а рядом оборудованная под парковку бетонная площадка. Я сказала Паскалю название особняка — «Домен дю Коламбье». И он, похоже, знал, где это, судя по тому, что проехал деревню насквозь и покатил дальше, по широкой аллее, обрамленной деревьями. Потом свернул налево, на однополосную дорогу, пересек горбатый мостик и поехал вверх по склону холма. По обеим сторонам дороги тянулись ряды склонивших головки к земле подсолнухов. Они напомнили мне о еще одном пазле, который нашла Молли, правда, на том было изображено поле маков. Я спросила Паскаля, почему подсолнухи поникли. Может, потому что уже вечереет, а утром они снова потянутся к солнцу? Он взглянул на меня с любопытством. «Нет, они умерли», — сказал он. После этого мы оба замолчали. Паскаль свернул на узкую грунтовую дорогу и немного проехал по ней. Машина подпрыгивала на ухабах, потом снова поехала в гору, где дорога сужалась еще сильнее, с одной стороны ограниченная полем, а с другой — деревьями. Затем он остановил машину перед красивыми ажурными воротами, окаймленными парой высоких остроконечных хвойных деревьев черно-зеленого цвета. Мы оказались на небольшом возвышении. По другую сторону ворот дорога шла под уклон, к стоячему пруду и какой-то постройке, похожей на хлев. Я вышла из машины. Вокруг трещали цикады. Паскаль достал из багажника чемодан, коробку с покупками, мой рюкзак и поставил их на обочине. «Еще увидимся», — сказал он, подняв большой палец, а через пару минут уже забрался обратно в машину. Сквозь решетку был виден дом в кремовых, лиловых и темно-красных тонах. Надо мной возвышалось ярко-синее небо. Внезапно мне стало жарко. Швы на лифе платья царапали кожу, словно жара весь день собиралась силами и достигла пика именно сейчас. Мне давно знакомо это чувство, когда приезжаешь в новое место, и внутри тебя просыпается надежда. А тебе тут же нестерпимо хочется задушить ее в зародыше, пока все не покатилось к чертям собачьим. К Когда маленькая белая машинка тронулась с места и покатилась прочь, я с трудом сдержалась, чтобы не побежать следом за ней.